— Михаил, давайте по порядку, рассказывайте. Во-первых, с чего это вы позвонили мне так рано? Знали, что я прилетаю сегодня из Мюнхена? Откуда? Об этом я никому не сообщал. Михаил принял тактику Антона и решил играть на чистоту. — Знал, конечно. Я еще кое-чего знаю. Про это и хотел поговорить. Кстати, давай на «ты». — Давай, я не против. — Антон, за тобой и за твоим немецким знакомым следят. — Я понял. Но кто? Кроме тебя, разумеется. — Да это зря. Я ведь просто хочу помочь. Короче, у меня есть определенные связи в органах, точнее, непосредственно в ФСБ. За вами следит один пожилой дядя. Правда, не ясно, действительно ли он один или за ним кто-то стоит, но это не важно. А важно то, что этот господин в свое время побывал в наших краях в качестве офицера СС и что-то здесь забыл. У меня есть документы, в которых он фигурирует, как член специальной группы, отправленной в СССР по приказу то ли Гиммлера, то ли самого Гитлера. Мне кажется, он считает, будто вы можете ему как-то помочь найти то, что он ищет. Антон не мог понять, верить ли Михаилу. Похоже, тот не врал, но кто его знает. Антон решил сделать вид, что поверил. Занятно. Но не понимаю, какое я имею ко всему этому отношение. Да не ты, а скорее твой друг. Ты вообще давно с ним знаком? Предположим, давно. Что тебе о нем известно? Вот я знаю, он якобы ищет захоронение своего дяди. Ну, в общем, для немцев, для хорошего человека, обладающего возможностью путешествовать, это нормально. Но почему столько непонятностей вокруг простого дела? За вами установлена наружка ФСБ. Ты говорил, что улетаешь. Из какого аэропорта? Из Домодедово в 13:25. Антон солгал намеренно. Тебя там будут 100% пасти. Будь внимателен, предупредил Михаил. Это ладно, разберемся. Ты скажи мне, что дальше? Зачем ты мне все это рассказываешь? Тебе-то что надо? А меня интересуют всякие загадки. Друг твой что-то знает. Еще больше знает дядя, что следит за вами с того дня, когда мы вместе бродили за стенами Донского. От вас что-то хотят спецслужбы. А мне просто интересно понять, ради чего престарелый немец проделал такой путь. Может, где-то спрятано сокровище? Это настоящий шанс для любителя старины. И все? Неубедительно, Миша. Михаил улыбнулся, согласен. Ладно. Есть вероятность, что экспедиция в Россию, в составе которой значился ваш знакомый, искала следы самого настоящего святого Грааля или других реликвий. «Миша, стоп, секунду. Я хочу кое-что прояснить. Мы все еще говорим о реальных вещах?» «Да постой же. Если Гиммлер лично интересовался судьбой экспедиции, то значимость ее находки ошеломляющая. Из бумаг, что попали мне в руки, ясно, экспедиция достигла цели, но ее следы теряются. Где точно, знает Курт Шерхорн». «Кто?» «Так зовут человека, который за вами следит». «Ну, постой. Все же я не могу взять в толк, какое отношение к данной истории имею я и мой немецкий друг». «Вот и я не пойму. Но точно знаю, что самое прямое». Михаил перешел на шепот. «Да ты только представь. Люди выкапывают из земли последние трофеи минувшей войны. Водолазы все моря и океаны облазили в поисках затонувших кораблей и самолетов, а у нас в руках тайна экспедиции самого Генриха Гиммлера». «Миша, ты меня не слышишь. Я говорю, что Ральф ищет следы своего дяди. Я уверен, тут какая-то ошибка. Нас не за тех принимают». «Это не помешает тем, кто, может быть, как ты говоришь, совершает ошибку, в случае чего пойти на крайне неприятные меры». «Так, похоже, Михаил не выступает как частное лицо», — мелькнула мысль. «Те, на кого работает этот инок, прощупывают почву. Но есть еще вероятность, что он начал вести собственную игру, действительно поверив в сказки». Антон решился на еще один вопрос. «Миша, а ты можешь вывести меня на людей, с которыми связан? Мне бы хотелось поговорить с ними. Может, я бы чего и вспомнила. И вот еще что. Хорошо бы встречу провести не на нейтральной территории, а, к примеру, в одном из особняков в районе Лубянского проезда для создания обстановки полного доверия и взаимопонимания. Скрывать мне нечего». Михаил замолчал, видимо, боролся сам с собой. «Хорошо», — наконец буркнул он, — «я подумаю, как это устроить». «Ну и отлично. Тогда давай держать связь. В понедельник буду на работе, номер телефона тебе известен». Вернувшись, Антон заметил, что Ральф страшно напряжен. Длительное отсутствие русского друга усугублялось непонятными действиями человека в ярко-желтой накидке, который нарезал круги вокруг джипа.